Глава 12. Рассвет едва коснулся неба над рекой, робкие розовые полосы на востоке, первые серебристые блики на воде, когда я осторожно выскользнул из постели. Таша спала, разметав волосы по подушке, и в этом сером предутреннем свете она казалась такой умиротворенной, такой далекой от хаоса прошедшей ночи, что я на несколько долгих секунд замер у кровати, просто глядя на нее. Ее дыхание было ровным, глубоким. Дыхание человека, который наконец-то отпустил себя после бесконечного дня полного страха, адреналина и невозможных решений. На ее лице не было тревоги, только покой. И что-то в этом покое заставило меня почувствовать острую, почти болезненную нежность. Часы показывали без четверти пять. Я бесшумно оделся, стараясь не задеть стул и не нарушить эту хрупкую тишину. Костюм был измят и заляпан бурыми пятнами засохшей крови, моей крови. Но другой одежды в этом богом забытом мотеле не было. Придется так. Записка осталась на тумбочке, нацарапанная на клочке бумаги из блокнота администратора. Нужно уладить дела. Позвоню, С. Лаконично, но она поймет. Должна понять. Уже у двери я остановился, вспомнив о проблеме, которую едва не упустил. Моя кредитная карта. Если я ею где-либо расплачусь, полиция отследит транзакцию за считанные минуты. После вчерашней погони капитан Филин наверняка поставил на меня всевозможные флажки в системе. Один платеж, и они будут знать, где я. Взгляд упал на сумочку Таши, лежавшую на столике у окна. Рядом ее чип-карта, небрежно брошенная поверх салфетки. Секундное колебание. Потом я взял карту, мысленно пообещав вернуть при первой возможности. Таша поймет, а если не поймет, объясню. Сейчас главное добраться до скуфа незамеченным. Выйдя на парковку мотеля, я остановился у своего кабриолета и прислушался. Утренний воздух был прохладным и влажным, пахнущим речной свежестью и травой. Где-то вдалеке, над крышами старых зданий, над кронами деревьев, слышался знакомый вой сирен — патрульные. Они все еще искали красную машину, которая сделала из них посмешище прошлой ночью. Кабриолет сиял алым пятном на пустой парковке, как мишень. Ездить на нем означало напрашиваться на неприятности. Я отошел к обочине дороги, нашел ближайший доисторический терминал вызова такси и приложил карту Таши к считывателю. Экран мигнул, подтверждая оплату. На ее счет придет уведомление. Но это случится позже, когда я уже буду далеко. Такси прибыло через 3 минуты. Неприметная серая машинишка с тонированными стеклами. Водитель, молчаливый тип с татуировкой дракона на шее и усталыми глазами человека, который видел слишком много, чтобы задавать вопросы, только кивнул, когда я назвал адрес. Машина поднялась над деревьями, и мир внизу начал меняться. Сначала старые кварталы с окраины, с их настоящими улицами и настоящей землей. Потом переходная зона, где низкие здания уступали место первым башням. И, наконец, сама Москва-Сити, вырастающая на горизонте, как кристаллический лес, как творение безумного архитектора, который решил построить лестницу к звездам. Город просыпался. Первые потоки трафика наполняли транспортные артерии. Еще редкие, ленивые, но с каждой минутой все более плотные. Огни небоскребов постепенно меркли в лучах восходящего солнца, которое окрашивало стеклянные фасады в оттенки розового и золотого. Красиво. Даже сейчас, даже после всего, красиво. Через 40 минут я стоял перед дверью своей квартиры на 99-м этаже Александрийских садов. Город остался далеко внизу, море огней, превращающееся в море солнечных бликов. Отсюда, с высоты, он казался почти мирным и почти безопасным. Иллюзия, конечно, но приятная. Дверь открылась, и на меня обрушился хаос. «Александр Иванович!» Ипполит материализовался в холле так стремительно, что я едва не отшатнулся. Его оптические сенсоры были расширены до предела, движения нервными, порывистыми. «Вы вернулись, вы целы, где вы были всю ночь?» Я отправил 17 сообщений, пытался дозвониться 43 раза. Ваш коммуникатор был недоступен. Ипполит, я испытывал значительный сбой в протоколах тревоги. Мои системы мониторинга работали на пределе возможностей. Хочу уточнить, что это было крайне дестабилизирующе для моих алгоритмов заботы. Я даже...» Он понизил голос, словно признаваясь в чем-то постыдном. «Я даже рассматривал возможность обратиться в полицию». «Вот это уже лишнее». Я положил руку ему на безупречное плечо, чувствуя жесткость углеродного сплава под тканью фрака. «Я в порядке, правда. Видишь? Стою перед тобой, практически неповрежденный». «Неповрежденный?» Его голос поднялся на октаву, что для андроида было эквивалентом истерики. «Ваш костюм в крови. «О, ваша рука!» Он схватил мою забинтованную руку и поднес к своим оптическим сенсорам. «Что случилось с вашей рукой? Это ранение, глубокое ранение. Кто посмел это сделать?» Из гостиной донесся знакомый голос, хрипловатый, с ленивыми интонациями человека, который только что проснулся. «О, мажорчик, ты вернулся. Живой, здоровый. А мы тут уже ставки делали. Придешь ты к завтраку или к обеду?» Папа развалился на диване в своих знаменитых красных шароварах, тех самых, которые Асклепия убедила его купить в галактике стиля. В сочетании с майкой-алкоголичкой и растрепанными сосна волосами он выглядел как упитанный, обедневший буржуа на отдыхе. В руке дымилась чашка чего-то горячего, судя по запаху, крепкий чай с какими-то травами, которые Асклепия наверняка считала полезными для его здоровья. Рядом сидел Толик, листающий голографический журнал с видом человека, которому совершенно нечем заняться. Асклепия стояла за спиной старшего сержанта, как обычно, готовая в любой момент проконтролировать его питание, сон, дыхание и, вероятно, мысли. «Ну, как свиданка прошла?» Толик отложил журнал и расплылся в ухмылке, которая не предвещала ничего хорошего для моего душевного спокойствия. «Судя по помятому виду, успешно? Или очень успешно?» «Журналисточка оказалась горячей штучкой, да?» — подхватил папа. И в его глазах заплясали искорки того особого мужского веселья, которое появляется, когда речь заходит об определенных темах. «Ночь напролет, значит? Ай-яй-яй, мажорчик. Давай не томи, рассказывай подробности». Не спрашивая, почему они не спят, и понимая, что это армейская привычка, я молча прошел в гостиную и рухнул в кресло, чувствуя, как усталость наваливается всей тяжестью. Ноги гудели, рука пульсировала тупой болью под повязкой, ребра ныли от вчерашних ударов фалеры. Каждая мышца в теле напоминала о том, что прошедшие сутки были далеки от курортного отдыха. «Валеру помните?» — сказал я. «Одно слово. Но оно подействовало, как ведро ледяной воды». Улыбки, медленно как тающий снег, сползли с лиц штрафников. Папа выпрямился на диване. Толик отложил журнал. Из соседней комнаты показалась голова Мэри, которая тоже услышала это имя. Даже воздух в комнате, казалось, стал гуще, тяжелее. «Что, Валера?» Голос папы изменился мгновенно. Из ленивого, расслабленного он стал жестким, военным. Голос сержанта, который почуял опасность. «Он нашел меня, то есть нас, в ресторане, и, соответственно, попытался убить». Тишина, густая, осязаемая, давящая на барабанные перепонки. Толик медленно, очень медленно, отложил журнал на столик. Папа поставил чашку, так осторожно, словно она была начинена взрывчаткой, и любое неловкое движение могло привести к детонации. «Тот самый Валера?» Папа подался вперед, буравя меня взглядом. «Очкарик из офиса Крылова? Замухрышка, который показал нам дорогу к бункеру, а потом испарился?» «Он. Только далеко не очкарик и не просто замухрышка». Я набрал воздуха в грудь и начал рассказывать. Коротко, без лишних деталей, но достаточно, чтобы мои товарищи поняли масштаб произошедшего. Ресторан «Седьмое небо». Димитрийский танец. Официант, который двигался слишком по-человечески для андроида. Щупальца, выползающие из рукавов. Одно с дулом пистолета, другое с лезвием ножа. Выстрел, разнесший шар цвета музыки. Драка на полу среди осколков и паники. Таша с плазменными щипцами для краба. Погоня по ночному городу. Столкновение полицейских машин. Мотель на окраине, как временное убежище. Когда я закончил, в комнате снова повисла тишина, но уже другая. Не напряженная, а ошеломленная. Папа откинулся на спинку дивана и шумно выдохнул. Так шумно, что это было почти свистом. «Черт возьми!» — произнес он с чувством. «Черт возьми, мажорчик! Это...» Он не закончил. Потом его лицо изменилось, словно солнце выглянуло из-за туч. «Погоди, погоди, погоди, погоди!» Папа снова подался вперед, и в его глазах загорелся огонек надежды. «Если Валера точно киллер...» Если он убил Крылова этими своими щупальцами, это значит... Это значит, что с вас снимут обвинения, — закончил я за него. Да. Папа вскочил с дивана, едва не опрокинув столик с чашкой. Да, я же говорил... Я с самого начала говорил, что не убивал этого ублюдка. А вы мне не верили. Теперь все увидят, все поймут. Виктор Анатольевич, — голос Асклепии прозвучал ровно и спокойно, как всегда. Рекомендую снизить эмоциональное возбуждение. Ваш пульс участился на 23%, давление повышается. Это неблагоприятно для вашего здоровья. Да плевать на пульс! Папа развернулся к ней, размахивая руками. Считай, я уже не под следствием. Официально не убийца, понимаешь? Понимаю, Виктор Анатольевич. Но ваш пульс... К черту пульс. Это не обсуждается. Папа открыл рот, чтобы выдать что-то еще, что-то, вероятно, не слишком цензурное. Но встретился взглядом со Склепией. Ее глаза, спокойные, непреклонные, не допускающие возражений, смотрели на него с той особой заботой, которая была одновременно и нежностью, и железной волей. Папа закрыл рот, сел обратно на диван, взял чашку, но продолжал улыбаться во все лицо. Асклепия удовлетворенно кивнула. «Александр Иванович!» Ипполит снова возник рядом со мной, и в его голосе слышалась нотка ревнивой обиды. «Вам необходима медицинская помощь, немедленная. Позвольте мне осмотреть рану и провести первичную обработку». «Это царапина, Ипполит». «Это не царапина», — голос Асклепии раздался из-за моей спины. Я даже не заметил, как она оказалась рядом, бесшумно, как привидение в форменном платье. Рана глубиной от 3 до 5 миллиметров, длиной около 8 сантиметров. Рассечены поверхностные слои кожи и частично задеты мышечные волокна. Повязка наложена непрофессионально, требуется повторная обработка. «Я сам справлюсь», — запротестовал Ипполит, выпрямляясь во весь рост. «Это мой хозяин. Я несу за него ответственность уже 18 лет. Моя преданность? Вы дворецкий», — отрезала Асклепия тоном, не допускающим возражений. «Я медицинский андроид с полным набором протоколов первой помощи и базовой хирургии. Это моя специализация». «Моя преданность компенсирует любую специализацию». «Преданность не заменяет компетенцию. Эмоциональная привязанность не является медицинским образованием». «Вы снова пытаетесь узурпировать мои функции, милочка. Как с кастрюлями, как с расписанием уборки, как с...» «Я пытаюсь предотвратить инфекцию и возможные осложнения». «Что важнее, ваше самолюбие или здоровье Александра Ивановича?» Они припирались над моей головой, как два голубя над крошкой хлеба. Каждый уверенный в своем праве, каждый непреклонный в своих аргументах. Толик давился беззвучным смехом, зажимая рот ладонью. Даже капеллан, несмотря на все напряжение момента, не смог сдержать ухмылки, наблюдая за этим спектаклем. «Ладно», — я поднял руки в капитуляции, прерывая диспут. «Достаточно. Асклепия обрабатывает рану. Это ее специализация. Ипполит готовит завтрак. Это его территория. Все довольны. Все при деле. Можем мы прекратить этот цирк?» Оба андроида посмотрели друг на друга долгим, многозначительным взглядом, в котором читалось временное перемирие, но никак не капитуляция. Потом синхронно кивнули и разошлись по своим задачам с достоинством, которое сделало бы честь любой дипломатической миссии. Я отправился в душ. Горячая вода обрушилась на плечи. Я стоял под струями долго, просто стоял, закрыв глаза, упершись ладонями в кафельную стену, позволяя теплу проникать в измученные мышцы. Напряжение уходило медленно, неохотно, словно не желая отпускать. В голове крутились образы, хаотичные, яркие. Лицо Валеры в мерцающем свете цвета музыки, блеск металлического щупальца, грохот разбитого стекла. А потом глаза Таши, бесстрашные, когда она замахивалась щипцами, и такие нежные там, в мотеле. Вой полицейских сирен, река в лунном свете. Ее тепло рядом со мной в темноте дешевого номера. Все смешалось у меня в голове. Когда я вышел из ванной, Асклепия уже ждала, терпеливо, невозмутимо, с медицинским набором в руках. Она работала быстро и профессионально, не тратя ни одного лишнего движения. Сняла старую повязку, осмотрела рану с помощью встроенного сканера, промыла антисептическим раствором. Я зашипел сквозь зубы от жжения. Нанесла регенерирующий клей, который схватился прозрачной пленкой за считанные секунды. Наложила новый бинт ровными аккуратными витками. «Полное заживление без регенерирующей капсулы через 5-7 дней», сообщила она, убирая инструменты. «Рекомендую избегать физических нагрузок на поврежденную конечность. Также рекомендую отдых, питание и снижение уровня стресса». «Постараюсь», — соврал я, уже зная, что не выполню ни одной из ее рекомендаций. Вернувшись в гостиную, я обнаружил там всю нашу команду в полном составе. За те 20 минут, что я провел в душе и на перевязке, остальные успели перетереть все вопросы. Мэри стояла у панорамного окна, молчаливая, как всегда, с непроницаемым выражением на лице. Ее глаза, острые и цепкие, сканировали пространство за стеклом, словно высматривая угрозу в утреннем небе. Даже здесь, в безопасности моей квартиры, она оставалась начеку. Кроха занимал добрую половину большого дивана, и рядом с его громадной фигурой немаленький папа казался почти хрупким. Великан-новгородец жевал что-то. Судя по размеру порции, Ипполит расщедрился на завтрак и выглядел совершенно умиротворенным. Капеллан сидел в кресле у камина, сложив руки на коленях в привычном молитвенном жесте. На его лице застыло выражение благостного спокойствия, выражение человека, который знает, что Господь присматривает за своими детьми даже в самые темные времена. «Что будем делать?» — спросил Толик, нарушая молчание. Его обычная ироничная улыбка исчезла, сменившись серьезностью. «Этот Валера, он ведь не отступится. Если он профессиональный киллер, если он уже дважды пытался, то вернется, рано или поздно». «Я его найду первым», — сказал я. «Раньше, чем он найдет меня». «Каким образом?» «Через моего нового знакомого Скуфа». Пауза. Папа нахмурился, вспоминая. «Скуф — это тот бородатый из камеры? Здоровый такой, с татуировками, с которым ты...» Он замялся, подбирая слово. «Чалился на нарах». «С которым я чалился», — подтвердил я. «Я оказал этому человеку некую неоценимую услугу. Взамен он обещал помочь, если понадобится. Пора воспользоваться этим предложением». «Мы летим с тобой», — заявил папа, поднимаясь с дивана. Его голос был твердым, не допускающим возражений. «Нет». «Мажорчик?» «Нет», — я покачал головой. «Это криминальное место, сержант. Место, где собирается братва со всего города. Авторитеты, бригадиры. Люди, которые решают вопросы способами, о которых лучше не знать. Вы у меня горячие ребята. Они тоже горячие ребята. Одно неосторожное слово. Один неправильный взгляд. Один жест, который кто-то примет за оскорбление, и прольется кровь». «Мы умеем себя вести», — возразил Толик. «Не сомневаюсь. Но Скуф знает меня, он не знает вас. Для него вы, чужаки, угроза. А его люди? Его люди сначала стреляют, потом спрашивают. Поэтому я пойду один». «Опасно», — коротко бросила Мэри от окна. Одно слово, но в нем было все. И предупреждение, и несогласие, и забота, выраженная единственным доступным ей способом. «Знаю», — ответил я. «Но так все равно безопаснее для всех». Она смотрела на меня долгим, оценивающим взглядом. Тем взглядом профессионала, который просчитывает риски и варианты. Потом едва заметно кивнула, принимая мое решение. Не соглашаясь с ним, но принимая. «Когда ты хочешь к нему лететь?» — спросил капеллан. Его голос был мягким, спокойным. Голос человека, который знает, что некоторые решения принимаются не головой, а сердцем. «Прямо сейчас». Я посмотрел на часы. «Еще только около 6. Если Скуфа можно найти только в одном известном мне месте, значит, нужно идти именно сейчас, чтобы не ждать полдня, пока он проспится к вечеру. А чем раньше я с ним поговорю, тем больше шансов поймать нашего Валеру по горячим следам». Никто не стал спорить. Ребята понимали логику, понимали, что время работает против нас. Каждый час промедления давал Валере возможность исчезнуть, затаиться, подготовить новую атаку. Ипполит вызвал мне такси. Снова анонимная, снова с оплатой картой Таши. Я чувствовал укол вины. Она проснется, увидит списание, не поймет, что происходит. Но другого выхода не было. Я вышел на террасу, откуда открывался вид на просыпающийся город. Москва-Сити лежала внизу, как на ладони. Бесконечное море башен, потоков, огней. Солнце уже поднялось над горизонтом. Новый день, новые проблемы. Такси ждало меня у посадочной площадки. «Удачи, мажорчик», — сказал папа, появляясь у меня за спиной. «И будь осторожен, ладно?» «Буду». Я сел в машину и назвал водителю адрес. Тот самый, который Скуф шепнул мне в камере. Водитель, пожилой мужичок с сединой в висках, бросил на меня короткий взгляд в зеркало. «Уверен, парень? Это не самый приличный из районов». «Уверен, дядя». Он пожал плечами и направил машину вниз. Туда, куда законопослушные люди предпочитали не заглядывать.